Поначалу-то некогда было глазеть, а после процедуры награждения Солдатеич дал волю своему любопытству. Ходил, ратозейничал, поражаясь размером Георгиевского зала, который, по длине, говорят, был с футбольное поле. Так оно или нет, не проверишь. Поле перекрыто какими-то ширмами и разрисованными загородками. Но и того, что осталось незагороженным, предостаточно для восхищения и удивления. Так называемый чертог Георгия Победоносца, белая, сияющая золотом продольная колонна с выступами и нишами у стен, аллегорические статуи побед со щитами, с гербами, названия победоносных полков, имена георгиевских кавалеров на мраморных досках, стены и своды сверкают знаками ордена Георгия Победоносца. Да он и сам присутствовал, сидя на коне, копьем протыкая дракона. Ратозейство завело Стародубцева за какую-то такую незримую черту, за которую не нужно заступать. И тут же перед ним возник мордастый человек, тот самый, похожий на колхозного бугая, жующего жвачку. Натренированно улыбаясь и при этом показывая кусочек белой жвачки, зажатой между плотными и хорошо почищенными зубами, широкоскулый Жвачкин извинился и вежливо сказал, что лучше будет, если он, Стародубцев, займется фуршетом. «Чего-чего? Кем я должен заняться?» «Фуршете», с улыбкой сказал Жвачкин. «Фуршет – слово французское, но для Солдатеича любое иностранное словечко навсегда останется немецким, а точнее фашистским. И всякая фраза, произнесенная не по-русски, автоматной очередью трещит по над ухом. А это слово прозвучало, как одиночный выстрел. Он резко повернулся на каблуках, плашки паркета пискнули под сапогами, едва не ощетиниваясь занозами. Настороженно прищуриваясь, старый солдат бегло осмотрел фигуру Жвачкина и заподозрил оружие справа под полой пиджака. «Как только тебя, сынок, сюда пустили с этой игрушкой!» — пробормотал он, выразительно глядя на пиджак. «Меня даже с таблеткой валидола задержали в предбаннике». Жвачкин был абсолютно спокоен, уверен в себе. Вытянув руку с намозоленной, но все-таки не трудовой ладонью, Жвачкин сказал: «Проходите, не стесняйтесь». Солдатеич оглянулся и по-детски щелкнул языком. «Ох, мать моя родина, а слона-то я и не заметил». Посредине футбольного поля были накрыты длинные фуршетные столы, куда и пригласили всех гостей после окончания церемонии награждения. Кругом столов сияли радостные лица, время от времени слышался колокольчатый перезвон бокалов, нарядно, парадно одетые люди, возбужденно гомоня, поздравляли друг друга. Народ поначалу смущенно и вежливо притрагивался к закускам, интеллигентно оттопыривались мизинчики, но потом дело пошло все смелее, веселее. И только Степан Солдатеич среди этого блеска и шума стоял, как воплощение классической цитаты: «На перу среди веселых есть всегда один печальный». Вскоре после войны Стародубцев забыл о своей награде. Нужно было работать, пахать, поднимать разрушенное хозяйство, приемного сына воспитывать, да и вообще... Такой характер у человека. Забыл, да и все. Награда быльем поросла, и нечего прополку там устраивать. И только иногда, во время той или иной кремлевской церемонии награждения, которую он видел по телевизору, в душе у него загоралась уверенность: когда-нибудь справедливость непременно восторжествует. Найдет его награда. Приедет он в Москву, походкой победителя пройдется по Кремлю, окажется в Георгиевском зале, своеобразном храме храбрости и славы русского оружия. И тогда, казалось Стародубцеву. От радости, от счастья он потолок башкой проломит, восторженно прыгая, по-детски ликуя. А на самом деле, что получилось? Тоска была на сердце и печаль от великой вопиющей несправедливости. Герой Советского Союза оказался без той державы, за которую когда-то был готов умереть. Поникший, потерянный, более чем скромно одетый, он стоял возле шикарного стола, где уже вовсю пили, ели, возбужденно гомонили. «На шпагах сражаемся», — говорил какой-то весельчак. «Как это на шпагах?» «А вот это что?» «Бутерброд». «Нет, ошибаетесь, батенька. Канапе на шпажках». «Да, мушкетеры», — думал Солдатеич, тупо глядя на блестящий паркет и вспоминая старичка-профессора, которого встретил утром на площади возле вокзала. Много чего интересного рассказал тот профессор. Оказывается, еще совсем недавно в Кремле сидел и правил русским народом тот человек, которого в Германии признали лучшим немцем года. Стародубцев и тогда, когда услышал, был ошеломлен, обескуражен. И теперь вот опять накатило. Это что же такое нужно было сделать русскому правителю, чтобы его в Германии признали не только своим, но даже лучшим немцем года? «Это надо было очень постараться», – оглушенно думал Солдатеич. «И вообще, как это могло произойти? Самый лучший немец столько лет сидел и правил бал в русском Кремле. А может, он давно уже не русский, этот Кремль? А может, он и русским-то не был никогда? Какого-то Рюрика считают основателем русского государства, а этот Рюрик, мать его, прямой наследник Августа какого-то, а взять Ивана Грозного, он был как будто бы одним из последних царей династии Рюриковичей». Размышляя о царях вчерашних, Степан Солдатеич невольно вспомнил о царе сегодняшнем. Да и невозможно было тут не вспомнить. Народ с неподдельным восторгом стал проявлять интерес к тому, чтобы сфотографироваться с президентом. А Стародубцев никакого интереса не проявлял. Белой вороной выглядел. «Нет, ничего такого он против президента не имел, да только и с собою ничего он поделать не мог. В нем было какое-то звериное чутье и очень зоркий внутренний глаз. Поводя ноздрями, Стародубцев смотрел и видел, и одновременно чуял, что перед ним находится не глава большого государства. Перед ним весьма неглупый человек, довольно бойкий на язык, но человек самодовольный, самовлюбленный и плохо скрывающий это. Он был еще не царь, он был царек, еще не осознавший всю полноту ответственности, лежавшей на его плечах, но уже осознавший всю полноту своей тотальной власти. И фотографировался он, как бы глядя на себя со стороны и думая примерно так: «А ничего, красиво я на фотке получаюсь». Возможно, в каких-то мелочах и деталях Стародубцев ошибался, заблуждался, но в целом нет. Чутье не подводило, и внутреннее око смотрело в корень. «Те старики-коммунисты, – думал Степан Солдатеич, – партейцы, из которых давно песок сыплется, – были уже не на месте, когда страной правили, а этот молодой, чуть оперившийся, он еще не на месте. Ему, как Петру Первому в детстве, надо бы еще поиграть в потешные войска, а он главнокомандующий. Охренеть!» Терзаясь невеселыми раздумками, Стародубцев опять до того разволновался, что вспомнил про валидол. Перед глазами замельтешили черные круги, вместо солнечных пятен, червонными пятаками упавших на паркет разноцветного заморского дерева. И долгожданная эта награда так придавила грудь, как будто бел горючий камень подцепили вместо золотой звезды весом в 20 граммов, а если уж быть точным, 21. Впрочем, долго терзаться раздумьями тут было некогда, поскольку среди награжденных людей в тот день оказались артисты, ученые и какие-то общественные деятели, народ общительный и заводной. Сначала к нему подошли молодые артисты, элегантные, с бабочками, с длинными хвостами-фалдами на фраках, с какими-то блестящими широкими поясами-подпругами. «Извините, а можно мы с вами сфотографируемся?» «А зачем?» – спросил он в недоумении. «Я не артист, не космонавт». «Вы – живая легенда. Мы с вами на память хотим». «Ну, давайте, сынки!» Он вздохнул. «На вечную память!» Перед тем, как сфотографироваться, он с наивной детской украдкой почистил сапоги, носок об голенище, друг об дружку. И после этого он время от времени с удовольствием смотрел, как ярко в сапогах отражаются богатые столамповые люстры. Смотрел и думал, что не зря он в этих семимильных сапогах сюда пришел. Пол Европы на подметках отпечаталось. До Берлина дошел и обратно. Даже не верится. Он сам себе казался печально старым, допотопным воякой. А вот поди ж ты, нашелся куда как старее. Среди орденоносцев оказался человек, который был участником двух последних великих войн. В Кремле ему вручили орден Александра Невского в преддверии столетнего юбилея. Древний воин был в голубом, залихватски на левую бровь насаженном берете, в темно-голубом тяжелом кителе, сверкающем наградами, как рыбьей чешуей. Китель был с погонами полковника, с петлицами военно-воздушного десанта. Левый глаз у древнего бойца был затянут бельмом после давней атаки. Дряблые уши казались неприлично большими по сравнению с губами, носом и другими частями, в общем-то, пригожего славянского лица, изрядно измятого старостью. «Степан, я хочу пригласить тебя на юбилей», провозгласил столетний воин, удивляя своей выправкой, своим логическим и четким разговором. «Приезжай, буду рад. Нам есть, что друг дружке сказать». «Буду жив, приеду». «А сколь тебе?» «Ну?» Услышав ответ, древний воин улыбнулся литыми вставными зубами. «Ты шо, мальчонка, супротив меня, мальчонка!» «Бьют не по годам, по ребрам». «Это так, Степаха, так, не спорю». Юбиляр протянул ему приглашение. «Буду ждать, не кисни. Чего ты, брат, сидишь, как на поминках?» Прежде чем уйти, древний воин подал ему пергаментную руку и снова широко, ободряюще, улыбнулся пространной вставной улыбкой, поправил черный галстук, сбитый в сторону, а заодно поправил и какой-то орден, за неимением места приколотый едва ли не под мышкой. Во всем его облике сквозило что-то театральное, маскарадно-печальное, и сам этот древний боец казался уже каким-то потусторонним, пришедшим из другого мира, из другой эпохи, как будто из эпохи гладиаторских боев, где были иные законы и ценности. Длинноволосый какой-то парень с микрофоном подошел к Степану Солдатевичу. Здоровенный парень был, такому впору отбойным молотком работать в шахте, а он фигурку микрофона, тычет под нос, задает вопросы, где родился герой, где крестился. Рядом с парнем появилась телекамера, напоминавшая Стародубцеву станковой пулемет, который начал в упор его расстреливать, поблескивая красным огоньком на черном стволе объектива. А вслед за этим к нему причалила какая-то веселая толстушка, хороша сама собой и славно так одета, опутана цепями чистого золота. Колыхая двойным подбородком, она представилась журналистом какой-то там столичной газеты, которых нынче развелось не перелопатить. «Степан Солдатеевич», – заговорила она, незаметно нажимая кнопку диктофона, – «вот вы и прочитали стихи Георгия Степанова, то есть Иванова. А вы, простите, как, откуда знаете этого поэта? Его порой не знают даже самые молодые любители поэзии». «Да как бы сказать тебе, дочка, хотел я учителем быть», – смущаясь, признался герой. «Русский язык, литературу детишкам хотел подавать. Ну, не получилось у меня, как не получилось у многих из нашего поколения. А тяга осталась». «Много читаете?» «Ну нет, куда там. По молодости было, а теперь глаза болят». Он наклонился к журналистке. «Дочка, а можно тебя попросить?» «Да, конечно». «И пиши про меня. Чё писать? Ты лучше про капитана Черихина расскажи. Если бы не он, да если бы не Сёмка Пустовойтов». «А кто такой Черихин? Кто такой Сёмка?» «Черихин – это мой приемный сын. А Сёмка, о, теперь он большой человек, голова всего района». Толстушка, опутанная золотыми цепями, заскучала, поправляя гнедую прическу и трогая сверкающие серьги, постреливая карими глазами по сторонам, журналистка завертелась, как сорока на колу. Ни капитан Черихин, ни Сёмка Пустовойтов были ей неинтересны. «Извините», – вставая с улыбкой, сказала она, – «я к вам чуть попозже подойду, мне тут надо кое-кого записать». «Ну, такая ваша работа, я понимаю». Оставляя после себя облако из духов и туманов, толстушка пропала в пестрой толпе награжденных и больше перед ним не появлялась. «Сорока!» – огорчился Степан Солдатеевич, высматривая журналистку. «И я хорош. Про капитана да про Сёмку надо было сразу говорить. А я стал молоть про учителя, дуб стаиросовый». Стараясь не греметь сапогами, в которых по-прежнему отражалось сияние столамповой люстры, он опять побродил, осматривая Георгиевский зал, строго изысканный, белоснежный, с легким золотым декором, снова рассматривал доски из мрамора, читал гравировки, имена великих воинов, которые своими подвигами заслужили особую честь, орден Святого Георгия. Ему хотелось тут найти хотя бы одну знакомую фамилию, однополчанина какого-нибудь. Да только где там? На столике янтарного цвета Степан Солдатеевич вдруг увидел два белых телефона правительственной связи. Пристально глядя на аппарат, Стародубцев подумал, а хорошо бы сейчас позвонить Пустовойтову. Если бы не он, так я бы сюда не поехал этого героя получать. И вдруг шутливый голос раздался за спиной. «Сколько лет, сколько зим! Вот так встреча!»